Событие 38. Перед отъездом Петр решил всем ученым заданий навыдавать, а то они от безделья начнут чего не того изобретать и подорвутся, или отравятся. Нет, их энергию нужно направить в правильное русло. Первыми подвернулись под руку химики. Их теперь стало четверо. К Ван Бодлю и Ре присоединились Иоганн Глаубер и Пантелей Фомин, самый младший из этого семейства. Парнишке шел 18-й год, и крестьянствовать он не хотел, хотел химичить. Пожарский эту инициативу поддержал. Нужно растить отечественные кадры. За неполный год Фомин освоил жуткую смесь русского, немецкого, голландского и латыни, и теперь разговаривал с великими химиками на их языке. Вот сейчас все четверо сидели перед ним в химическом кабинете Академии наук и внимали. «Давным-давно, в детстве, я прочел книгу «Атлантов» по химии», — начал Петр. «Я почти все забыл, да еще когда читал, то маленький был и почти ничего не понимал. Сейчас эти книги сгорели, и поэтому то, что я расскажу, — это все. Другой информации не будет. Записывайте». Народ достал записные книжки и карандаши. «Если до большой температуры нагреть пирит, вот этот минерал, иначе именуемый золотом дураков, то начнет выделяться сернистый газ. Потом, если его растворить в воде, то получится слабая сернистая кислота. Нам она не нужна. Но если этот газ прогнать через слой платины, вот этот металл, иначе называют еще неправильное серебро, то получится другой газ, который при прохождении через воду даст серную кислоту. Она гораздо сильнее, и она нам нужна. Серную кислоту сейчас называют купоросное масло. Газ этот нужно прогонять через воду, а потом кислоту, очень долго, пока она густая не станет. Потом хранить ее надо в стеклянной бутылке из коричневого стекла». Петр внимательно оглядел химиков. Народ, переспрашивая и переводя друг другу с его неправильного немецкого, старательно записывал. «Только нам нужна не серная кислота, это только начало. Нам нужна азотная кислота. Чтобы ее получить, нужно в серную кислоту добавить селитру. То, что получилось, нужно будет отфильтровать и испарить лишнюю воду. Получим концентрированную азотную кислоту. Вот дальше я точно уже не помню». Петр развел руками. «Пробуйте. Нужно обработать этой кислотой бумагу или лен, или пеньку. Там было написано, что хлопок, но что это такое, я не знаю. Какие-то растительные волокна. Все растительное подряд обрабатывайте. Должен получиться бездымный порох, который еще и сильнее обычного взрывается. Получите, молодцы. Русское дворянство вам обеспечено». Дворянством заинтересовался один Фомин. Немцам было фиолетово, главное процесс. Теперь дальше. Если ртуть или серебро в растворе спирта обработать той же азотной кислотой, то должна получиться гремучая ртуть или гремучее серебро. Ни пропорций, ни условий этой реакции я не помню. Тоже пробуйте. Это вещество взрывается от удара. Только не делайте много, а то и сами поубиваетесь, и академию мне разрушите. Если получится, то делать прекращайте и никому об этом не говорите». «А что делать потом?» — как самый старший поинтересовался Ре. «Вот замечательные сейчас люди живут. Тут надо на две Нобелевские премии наизобретать, а они спрашивают, что потом. Потом я приеду, и будем изобретать, как делать краски из каменного угля. Все, господа, времени нет, больше все равно ничего не вспомню. Это-то вспоминаю, всю голову сломал. Творите!» Следующими подвернулись механики. Вильгельм Шикард теперь работал всегда в паре с Симоном Стивеном. Замечательный тандем получился. Горы могут свернуть. Книгу о том, как делать башенные часы, Шикард уже написал, и Петр отдал ее в работу токарям и слесарям. А еще на пальцах и в чудовищных своих набросках показал Гвидо Рени, как выглядит Биг Бен. Тот покивал и сказал, что дело плевое, осилим. Сейчас Пожарский решил дать механикам задание изобрести швейную ножную машинку. Он нарисовал иглу с ушком у острия и как мог объяснил принцип работы машинки. Там сложнее всего было то, как игла захватывает вторую нитку. Князь этого и сам не понимал, но работающую машинку точно видел, а значит, решение существует. Механики впечатлились. Изобрести такую вещь – это достойно их внимания. Ну и чудненько. Остался еще аптекарь Патрик Янсен. Он как-то не очень тяготел к химикам. Ему бы все спирты да вытяжки. Духи он замечательные сделал. Ему Петр выдал задание получить из свеклы кристаллический сахар. Цвет сильного значения не имел, но если вдруг получится, не испортив сам продукт, сделать его белее, то еще лучше. «А зачем вам этот сахар?» – удивился аптекарь. «Наивный. Привыкли в Вершилово к меду. Я люблю такой напиток, который называется кофе. Его с медом пить невкусно. Нужен такой сахар, чтобы был сладким, но не изменял вкуса самого напитка». «Ясно. Сделаем». «Цены этим средневековым ученым нет. Берутся за все, что угодно, и делают, хоть бы кто наградой поинтересовался. Для них творить награда». На закуску оставался корабельный мастер из Голландии, Марк Вандерфрис. Его Петр пригласил вместе со старшиной артели корабелов из Нижнего Новгорода, мастером Иваном Крайновым. «Мастера, надоело мне на маленьких лодчонках до Урала плавать. Нельзя разве корабль сделать пошире и подлиннее?» «Нельзя», — оба ответили. «Почему?» «Переломится». «А если железными полосами укрепить? И вообще весь рангоут сделать стальным, на болтах собранный, а уж потом деревом обшивать?» «А как это?» «А вот смотрите». Петр весь разговор предвидел и рисунки приготовил, и даже скрученные между собой болтом две полосы железа принес. «На чудо похоже!» «Я просил бы вас, господа корабелы, бросить все дела и на мои деньги попробовать вот такую баржу собрать. Если не получится, то и черт с ней. Но только постарайтесь. Сделайте, не обижу. Даже попрошу царя дворян из вас сделать». «Я и так дворянин», — набычился молодой голландец. «Значит, бароном станешь», — не стал спорить Пожарский. «Все железные детали для вас сделают. По любому вопросу обращайтесь к управляющему Зотову. А еще подумайте, как из этой баржи можно потом морское судно сделать? Что если киль к днищу прикручивать на тех же болтах? Добрался до Астрахани, прикрутил к днищу киль, и можно по морю плыть. Над этим тоже подумайте. Все, господа, времени нет, пробуйте».